Глава 16. Мю ни разу не позвонила мне после того, как мы простились в порту греческого острова. Довольно странно, ведь она обещала непременно связаться со мной. Будут ли у нее какие-то новости о Сумере или нет? Не верилось, что она просто забыла о моем существовании. Мю не из тех, кто раздает пустые обещания налево-направо. Видимо, что-то случилось. Какие-то обстоятельства помешали ей найти меня. Я хотел было сам позвонить Мю, но, хорошенько подумав, понял, что даже не знаю ее настоящего имени, ни как называется ее компания, ни где находится офис, ничего. Сумере не оставила мне ни малейшей зацепки. Еще какое-то время у Сумере по-прежнему включался автоответчик, но вскоре и он перестал работать. Думал я и о том, чтобы позвонить ее родным, только номера не знал. Конечно, я мог найти номер стоматологической клиники ее отца в телефонном справочнике Якогамы, но так и не собрался этого сделать. Я сходил в библиотеку, просмотрел газеты за август. Было несколько крохотных заметок о Сумере в разделах новостей общественной жизни. Японская туристка, 22 лет, пропала на греческом острове. Местная полиция ведет расследование, никаких сведений нет. По-прежнему. Вот и все. Для меня ничего нового. Немало туристов пропадает, путешествуя за границей, она оказалась лишь одной из многих. Я перестал следить за новостями. Какова бы ни была причина ее исчезновения, как бы ни шло расследование, мне было ясно одно. Если Сумере вернется, она в любом случае позвонит мне. Для меня это было важнее всего. Потом закончился сентябрь. Как-то незаметно пролетела осень и наступила зима. 7 ноября Сумере исполнилось 23 года, а 9 декабря был мой 25-й день рождения. Наступил Новый год. Потом закончился и учебный год в школе. Учебный год в Японии формально делится на три части, триместры. Первый с 1 апреля по 20 июля, каникулы до 31 августа. Второй с 1 сентября по 23 декабря, двухнедельные новогодние каникулы. Третий с начала января по конец марта, с двухнедельными каникулами в конце марта. Морковка больше не доставлял никому никаких хлопот. Стал пятиклассником и перешел в другой класс. О краже в магазине я с ним больше не разговаривал. Каждый раз, когда видел его, у меня возникало чувство, что, пожалуй, необходимости в этом уже нет. Поскольку он перешел в класс другого преподавателя, у меня больше не было формального повода для встреч со своей подругой. Думаю, это вполне устраивало и ее, и меня. Все уже было в прошлом. Хотя иногда я с грустью вспоминал тепло ее кожи и несколько раз даже порывался ей позвонить. Что меня останавливало в самую последнюю секунду? Воспоминания того летнего дня, который сохранила моя рука, ключ от склада, маленькая ладошка морковки. Временами я вдруг неожиданно вспоминал морковку. Необычный ребенок, эта мысль приходила мне в голову всякий раз, когда мы встречались в школе. У меня не получалось думать о нем как-то иначе. Что за мысли таились за тонкими чертами его спокойного лица? Понять это было выше моих сил. Но, несомненно, в этой голове шла постоянная работа. И когда нужно, идеи свои он мог выполнить. В нем была эта способность к действию. А еще в нем чувствовалась какая-то глубина. Хорошо, что в кафе тогда я откровенно поделился с ним тем, что было у меня на душе. И для него, и для меня хорошо. Хотя больше это было нужно мне. Но он, как ни странно это звучит, понял и принял меня тогда. Даже простил. В какой-то степени. Я думал о том, что ждет впереди таких ребят, как Морковка. Что предстоит им пережить, прежде чем они станут взрослыми. Долгий период взросления, который кажется бесконечным. Тяжкое время. Это точно. Много всего разного происходит, скорее горького, чем радостного. Я хорошо представлял, как это будет, знал по собственному опыту. Полюбит ли он кого-нибудь? Ответит ли ему этот кто-то взаимностью? Хотя что говорить? Сколько бы я сейчас здесь не ломал себе голову, что это изменит? Ничего. Отучившись в начальной школе, он перешагнул в другой мир, больше прежнего. И к нему я уже не имею никакого отношения. А что до меня, так мне хватает своих собственных проблем. Есть о чем подумать. В музыкальном магазине я купил себе диск песни Моцарта в исполнении Элизабет Шварцкопф и все время его слушал. Я любил то прекрасное спокойствие, которым веяло от этой музыки. Закрывал глаза, и каждый раз она уносила меня за собой в ту ночь на греческом острове. Все, что осталось мне от Сумере, несколько ярких воспоминаний. Среди них, конечно, и память о том, как страстно я желал ее в тот вечер, когда она переезжала на новую квартиру. Кроме того, 2-3 длинных письма и дискета. Сколько раз я читал и перечитывал ее тексты, так часто, что уже мог цитировать их наизусть. И только в эти мгновения я ощущал, что мы снова вместе, а наши души сливаются воедино. Ничто другое не захватывало мое сердце, не согревало его так, как эти строки Сумере. Я чувствовал близость друга. Так бывает, когда едешь ночью в поезде. Вокруг бесконечная целина. А вдалеке видишь крошечные огоньки деревенских домов. Ахнуть не успеваешь. Они уже позади, исчезли, поглощенные мглой. Но если закрыть глаза, еще какое-то время продолжаешь их видеть. Светлые точки, оставшиеся висеть на сетчатке. Я просыпаюсь среди ночи, вылезаю из кровати, все равно уже не заснуть. Перебираюсь на кресло и слушаю голос Шварцкопф. Обвожу контуры своих воспоминаний о том маленьком греческом острове. Одну за другой рисую картины прошлого, словно медленно листаю страницы книги. Чудесный песчаный пляж, совершенно безлюдный. Кафе под открытым небом у самого причала. Пятно пота, проступившее сзади на рубашке официанта. Точеный профиль Мю и искрящаяся на солнце гладь Средиземного моря, на которое я смотрю с веранды. Памятник несчастному казненному герою, неизменный посреди площади, а еще греческая музыка, доносившаяся с гор глубокой ночью. Я отчетливо помню колдовской свет луны, странные звуки, то, что случилось со мной, когда я проснулся, разбуженный этой музыкой, ощущение глубокого отрыва от самого себя. Я – бестелесная боль, несуществующая на самом деле, которая пришла ко мне в полночь, будто нечто острое, с заточенным концом, долго и медленно входило в мое бесчувственное тело. Сидя в кресле, я закрываю ненадолго глаза, потом снова их открываю, медленно делаю вдох, за ним выдох, пытаюсь о чем-то думать, потом решаю не думать вовсе. Бестолку. Впрочем, эти состояния на самом деле практически не различаются между собой. Чем вообще одно отличается от другого? Где четкая разница между тем, что существует и чего нет? Мне это непонятно. Я сижу и смотрю в окно. Светает на глазах. По небу плывут облака, поют птицы, занимается новый день, который начинает собирать вместе все мысли и чувства людей, живущих на этой планете. Однажды в Токио я видел Мю. Прошло больше полугода с тех пор, как пропала Сумере. Была середина марта, теплый воскресный день. Низкие тучи сплошной полосой затянули все небо, казалось, вот-вот пойдет дождь. С утра все вышли из дома с зонтиками. Мне нужно было навестить родственников, которые жили в центре. И по дороге к ним в районе Хироо я заметил темно-синий ягуар, ползущий в пробке перед перекрестком неподалеку от магазина Мэйдзия. Хироо – квартал Токио, где расположены посольства и дорогие жилые дома, Мэйдзия – сеть магазинов импортных и дорогих отечественных продуктов. Я ехал в такси. Ягуар двигался в левом ряду, для движения только прямо. Я обратил внимание на эту машину из-за того, что за рулем сидела женщина с роскошными белоснежными волосами. Глубокий синий цвет абсолютно чистой, без единого пятнышка машины, и белизна волос женщины издалека смотрелись ярким контрастом. Я видел Мю только с черными волосами, так что мне понадобилось какое-то время, чтобы в голове совпали два разных образа. Но, без сомнения, это была она. Все так же красиво и прекрасно ухожена, как и прежде. При взгляде на белизну ее волос перехватывало дыхание. С этими белыми волосами Мю казалась строгой, чуть ли не мифической богиней. Было ясно сразу, к этому человеку так просто не подступиться. Эта Мю не имела ничего общего с той женщиной, которой я махал на прощание рукой в порту греческого острова. Всего полгода прошло, но, казалось, она изменилась совершенно. Наверное, все дело в цвете волос, хотя нет, не только в этом. Пустая оболочка. Первое, что пришло мне в голову, как только я увидел Мю. Она была похожа на совершенно пустую комнату, из которой разом ушли все, кто там был. Что-то очень важное, как тот роковой смерч, который обрушился на Сумере, или то, что заставило ходить ходуном мое сердце, когда я стоял на палубе отплывающего парома. Навсегда покинула Мю. А в том, что сохранилось, главным стало не быть, а не быть. Не тепло человеческой жизни, а покой воспоминаний. Я не мог избавиться от навязчивого ощущения, что пронзительная белизна этих волос напоминает мне цвет побелевших от времени человеческих костей. Я сделал вдох, но выдохнуть какое-то время не мог. Ее ягуар то вырывался чуть вперед, то оказывался позади моего такси, но Мю не замечала, что я рядом и пристально за ней наблюдаю. Я тоже никак не давал о себе знать и не звал ее. Что я мог ей сказать? Непонятно. Да и окна ее машины были плотно закрыты. Мю сидела, положив обе руки на руль, абсолютно прямо и сосредоточенно смотрела вдаль. Может, о чем-то серьезно думала, а может, слушала искусство фуги. За все это время выражение ее лица не менялось, оставалось жестким, ледяным. Похоже, она даже не моргнула ни разу. В конце концов загорелся зеленый. Ее темно-синий ягуар поехал прямо в сторону Аояма, а мое такси осталось ждать поворота направо. Вот так мы и живем сейчас. Каждый сам по себе, со своей жизнью, подумалось мне. Неважно, какими бы глубокими и необратимыми ни были наши потери, как бы ни было дорого нам то, что у нас отобрали, вырвали прямо из рук. Неважно, что и мы сами изменились настолько, что от нас прежних осталась одна лишь кожа. Мы можем и дальше. Все так же. Без лишнего шума тянуть эту лямку. Простирать руки и цепляться за время, отпущенное нам. А потом снова оставаться ни с чем, глядя за тем, как оно уходит в прошлое. Проделывать это снова и снова, как привычную рутинную работу, достигая почти виртуозных результатов порой. Я чувствовал, что от этих мыслей у меня в душе расползается чудовищная пустота. Конечно, она не искала меня, вернувшись в Японию, просто не могла этого сделать. Никак не могла. Вместо этого выбрала молчание. Ей хотелось запрятаться в какой-то безымянной глуши, там бережно хранить, лелеять свои дорогие воспоминания. Так я себе это представлял. Разве я мог винить ее за это? Нет. И, конечно же, никакой ненависти к Мю я не чувствовал. Вдруг в тот момент у меня перед глазами возникла бронзовая статуя отца Мю в маленьком горном поселке на севере Кореи. Я представил себе небольшую площадь, ряд низеньких домов и памятник, покрытый слоем дорожной пыли. Там всегда дует сильный ветер, скручивая стволы деревьев самым невероятным образом. Не знаю почему, но этот бронзовый памятник и Мю, положившая руки на руль Ягуара, слились в моей душе в один образ. Я подумал, может, все на свете с самого начала где-то тихонько потерялось и находится очень далеко. По крайней мере, есть одно такое тихое, спокойное место, куда все должно пропадать, соединяясь там воедино, наслаиваясь друг на друга, образуя некую фигуру. А мы всю жизнь только и делаем, что отыскиваем то одну, то другую потерю. Словно вытягиваем их на свет Божий за тонкие нити, к которым они привязаны. Я закрыл глаза и попытался вспомнить. Сколько же там, в этой общей куче потерь, может быть моего, всего прекрасного, что навсегда ушло из моей жизни? Как бы это удержать, зажать в своих ладонях и не отпускать, если бы я только мог, хотя бы еще на мгновение? Я вижу сны, иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете. Видеть сны, жить в мире снов, как писала Сумире. Правда, это не длится долго, в какой-то момент приходит пробуждение и возвращает меня обратно. Я просыпаюсь в 3 часа ночи, включаю свет, сажусь в кровати и смотрю на телефон у подушки. Представляю себе Сумире в будке. Вот она закуривает сигарету и нажимает на кнопки аппарата. Набирает мой номер. Волосы всклокочены. Мужской пиджак в елочку слишком велик, носки надеты не на ту ногу. Она хмурится, иногда закашливается от дыма. Ей не сразу удается справиться с номером и набрать его правильно до последней цифры. Но у нее в голове засело такое, что кровь из носу нужно непременно обсудить со мной. И мы будем болтать долго-долго, но так и не переговорим обо всем до самого утра. Например, о различии между символом и знаком. У телефона такой вид, будто он вот-вот зазвонит. Но он не звонит. Я лежу и, не отрываясь, бесконечно долго смотрю на молчащий аппарат. Но однажды раздается звонок. Телефон действительно принимается звонить прямо у меня на глазах, сотрясая воздух реального мира. Я тут же хватаю трубку. Алло! Ну что, я вернулась, говорит Сумире. Очень спокойно. Совершенно реально. Ужас, что было. Но я, непонятно как, все же вернулась. Очень смахивает на гомеровскую Одиссею, только сильно адаптированное издание. Где-то на 50 печатных знаков, не больше. Это хорошо, произношу я. Мне все еще не верится. Я слышу ее голос. Это происходит на самом деле. Это хорошо? Повторяет за мной Сумире. Почти уверен, она хмурится. Ты чего? Я с огромным трудом, можно сказать, кровью и потом вернулась, натерпелась всего через край и прошла через такое, что мало не покажется. Если начать рассказывать все по порядку, никакого времени не хватит. И вот я здесь, а тебе даже нечего мне сказать. Сейчас разревусь. Если то, что я вернулась, нехорошо, то куда, интересно, прикажешь мне деваться? Это хорошо. Не верю своим ушам, улет. как это греет душу, какая дивная остроумная реплика. Как раз для твоих учеников, когда они, наконец, научатся считать журавлей с черепахами. Счет журавлей и черепах – название особого способа счета. Дается задача с двумя неизвестными, в которой нужно определить, к примеру, сколько было журавлей и черепах отдельно, если известно, что было всего их 7, а общее количество ног у них – 22. Ты где сейчас? Где я сейчас? А как ты думаешь? В старой классической до боли родной телефонной будке. В паршивой четырехугольной телефонной будке, обклеенной рекламой всяких финансовых мошенников и номерами телефонных клубов. Телефонный клуб – это служба личного платного общения по телефону. В небе висит месяц. Какой-то он заплесневелый. На полу гора бычков, и вокруг, сколько ни крути башкой по сторонам, абсолютно ничего, что радовало бы душу. Вполне легко заменяемая и совершенно знаковая телефонная будка. Вот только где это? Пока не очень понимаю. Все вокруг слишком знаково. Плюс ты же знаешь мой топографический кретинизм. Никогда ничего толком объяснить не могу. У меня с таксистами все время проблемы. Вечно они спрашивают. Сама ты знаешь, куда тебе надо? Наверное, я не очень далеко от тебя. Думаю, где-то совсем рядом. Я сейчас за тобой приду. О, это здорово! Я узнаю поточнее где-то и перезвоню. В любом случае, у меня монеты кончаются. Ты подожди, ладно? Я ужасно хотел тебя видеть, говорю я. Я тоже очень хорошо это поняла, как только перестала тебя видеть. Стало вдруг так ясно, как если бы передо мной выстроился парад планет. Ты мне очень нужен. Ты – это я, а я – это ты. Знаешь, я, кажется, все-таки перерезал чье-то горло. Вот только где не помню, заточив кухонный нож с каменным сердцем, как это делали в Китае, когда строили ворота, символически. Понимаешь, о чем я? Думаю, что да. Приходи сюда за мной. Внезапно связь обрывается. Я еще долго сижу, уставясь на трубку в руке. Словно сама по себе эта телефонная трубка несет какое-то важное послание. Словно в ее форме и цвете заключен особый смысл. Потом я прихожу в себя и кладу трубку на место. Сажусь на кровати и жду, когда телефон зазвонит снова. Прислоняюсь к стене. Сосредоточиваю все внимание на точке в пространстве перед собой. Дышу медленно и беззвучно. Сижу и проверяю одно за другим соединение между отдельными отрезками времени. Телефон все не звонит. Тишина, в которой нет никаких обещаний, бесконечно заполняет все пространство вокруг. Но я никуда не спешу. Мне уже не нужно никуда спешить. Я готов. Я могу идти куда угодно. Ведь так? Именно так. Я вылезаю из постели, отодвигаю старую выгоревшую занавеску, открываю окно. Высовываюсь наружу и смотрю на еще темное небо. В небе висит месяц. Совершенно точно. Вид у него какой-то заплесневелый. Это хорошо. Значит, мы с ней в одном и том же мире и смотрим на один и тот же месяц. Мы словно связаны друг с другом одной и той же нитью. Точно. Мне только нужно потихоньку потянуть эту нить на себя. Потом я растопыриваю пальцы и внимательно изучаю свои ладони. Я ищу на них следы, но пятен крови нет, ни запаха ее, ни сгустков. Наверное, кровь уже впиталась. Конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Вячеслав Задворных.